«Ну что ты, как маленький, Мишеня», — протянул Павел. «Сам же видишь, времени нет на разговоры и взывания к совести, которая у этого индивида атрофировалась под действием этого вороха сушеных и наверняка не совсем целебных травок. Можешь не благодарить, простенькие чары воздействия и мне известны. Минут на пять хватит, да он больше и не проживет», — поистрепал его демон. «Конечно. Почему ты хотел на нас напасть? Сразу же начал я задавать вопросы. Он сразу узнал тебя, когда ты только зашел во двор. Повелитель давно хочет получить наследника Уварова и обещал за тебя огромную награду. Да и император Годунов до сих пор не снял приказ на твою поимку», — быстро ответил он. «Это ты начертил символы на домах, что они означают?» — прямо спросил я. На этот раз ответ пришел с небольшим запозданием. Было видно, что Елизар сопротивлялся действиям чар, но его магических сил, воли и элементарно здоровья не хватало, чтобы полноценно сбросить их с себя. «Не знаю, он не говорил. Он вообще не разговаривал со мной о своих делах», — тряхнул он головой. «Мне известно только, что они приманивают туман в поселок и скрывают истинное обличие каждого, кто тут находится. Демоны, оборотни, вампиры, они все могут спокойно находиться среди людей, не боясь, что их раскроет какой-нибудь случайно пришедший страж. Тут таких много, так что вам все равно не скрыться», — хрипло рассмеялся он. «В мои обязанности входило только напитывать их ежедневной энергией. Для чего это нужно? Что происходит в лесу?» — подался я вперед. «Не знаю. Когда он посещал лес, то на границе города погружал меня в сон. Мне ничего не известно о его планах», — простонал травник, хватаясь за голову. «С каждой секундой он все больше старел, и теперь от здорового крепкого мужчины не осталось и следа. Сейчас передо мной находился суховатый и немощный старик, который все еще из последних сил сопротивлялся наложенным чарам подчинения. Амулеты, что ты делаешь для охотников, действительно работают и дают возможность находиться в лесу?» — спросил я последний вопрос. «Да, даже низший демон, которым он являлся, не мог посещать лес без амулета, не причинив себе вреда», — поднял он голову и посмотрел мне в глаза. «Это они?» — Сергей вышел вперед и потряс перед глазами старика какими-то медальонами из черного камня, которые он вытащил из выдвинутого до сих пор ящика. «Именно их, похоже, демон хотел мне продемонстрировать». «Да», — коротко ответил он. Я ощутил, как легким дуновением ветерка Павел снял заклятие. Елизар дернулся, перевел на меня взгляд и кивнул каким-то своим мыслям, после чего вздохнул и обмяк, откинувшись в кресле. Еще несколько секунд, и тело начало осыпаться прахом, не оставляя после себя даже единой уцелевшей кости. «Это страшно», — протянула Мила, вцепившись мне в руку. «Я думала, ты шутил, когда говорил, что никто не сможет ему помочь». «Не совсем так. Конкретно моих сил для этого было недостаточно», — повернулся я к ним. «На пятом ранге можно было попытаться. Только не говори, что тебе его было жалко», — выдохнул оборотень, заставляя девушку посмотреть на него. «Ну он же человек», — как-то удивленно проговорила она, видимо, стараясь донести до нас очевидную вещь. «Он предатель и убийца», — резко обрубил Сергей. «Если бы мы его сдали, то с таким послужным списком ему все равно грозила бы виселица, ну или расправы местными жителями. Последнее, как по мне, страшнее, чем то, что с ним в итоге произошло». Мы резко обернулись на крики и звуки шагов. Кто-то очень быстро поднимался на крыльцо. «Елизар, что у тебя тут происходит?» — раздался зычный бас, и входная дверь слетела с петель от удара в нее ногой. Я слышал звук разбившегося стекла и огромный выброс силы. «Елизар!» Внутрь ворвались трое мужчин, которых я не первый раз уже встречал. Главарь группы якобы охотников с двумя его сопровождающими. Сориентировался он быстро, лишь обведя взглядом помещение и немного задержав его на горе пепла возле нас. «Ах вы!» — посмотрел главарь почему-то на меня и заревел, начиная свою трансформацию. «Это не маг и не истинный оборотень, но все равно мог быть опасен». Остальные тоже поддержали своего вожака, завыв при этом нечеловеческими голосами. Серая шерсть покрыла их тела, глаза засветились желтым, а челюсти трансформировались, вытягиваясь и обнажая острые, тонкие клыки. Голова была непропорционально меньше тела и больше напоминала собачью. «Ну нет, это точно не волки, хотя похожи». Я вытащил кинжал и приготовил несколько заклинаний, но ничего сделать не успел. Павел с боевым кличем, что, впрочем, больше напоминал крик раненой чайки, ударом воздушного кулака отправил прыгнувшего на меня оборотня в далекий полет, и тут же накрыл его своей универсальной сетью. Мила, решив, видимо, справляться со стрессом своими собственными методами, призвала свои парные клинки, и сама кинулась на вожака. Пропустив удар его лапой у себя над головой, девушка быстрым и уверенным маневром полоснула одним клинком ему по горлу, а второй воткнула в живот. Оставшийся за считанные секунды в одиночестве оборотень, решил покинуть место этого побоища и ринулся к открытому выходу, перепрыгивая выбитую ими же массивную дверь. Но там его уже ждал Сергей в полной трансформации, который ударом своего мощного хвоста сбил противника с ног и двумя взмахами булавы поставил точку в их драке. 3 секунды, идем на рекорд, отчитался Павел слишком довольным голосом. Вы чего наделали? Просто спросил я у повернувшихся ко мне ребят. Сергей уже принял обратно человеческий облик, а Мила спрятала клинки. Я испугалась и действовала, как Лебедев учил. Потупилась Милослава, после того, как обвела комнату потерянным взглядом. А что я? У меня он вообще такое на уровень рефлексов вывел. Я даже не понял, что произошло. Сконфуженно проговорил Сергей, поднимая дверь с пола и закрывая вход в дом. А я молодец. Я все делал обдуманно и просто оглушил. Тоже как-то виновато вклинился Павел. Хотя я вообще не понимаю смысла твоих претензий. Они первые набросились, а учитывая то, что творится в этих хабарах, летящего на тебя оборотня можно смело считать за опасную тварь, которая мечтает тобой подзакусить. Вообще, гиен терпеть не могу. Трусливые падальщики, буквально выплюнул он. Ага, то-то я думал, кого они мне напоминали своим внешним видом. Нет, вы все правильно сделали. Просто не ожидал от вас такой кровожадности, особенно от тебя, Мила, которая только что попрекала меня в излишней жестокости, усмехнулся я, вгоняя девушку в краску. Больше даже не прикидывайтесь, что драться не умеете. Не стану я больше всех на себе тянуть, добавил я, проходя через всю комнату и подходя к оборотню, который только слабо стонал, стараясь выровнять дыхание, прикладывая руку к травмированной грудине. Эй, похлопал его по щеке, заставляя открыть глаза. «Да кто вы такие?» – прокряхтел он, прислоняясь к стене настолько, насколько позволяло ему сделать все еще накинутая на него сеть. «В данный момент самые важные для тебя люди», – усмехнулся я. «Жить хочешь?» – прямо спросил у настороженно смотрящего на меня оборотня. «А кто не хочет?» – сплюнул он скопившуюся во рту кровь на пол. «Что вы тут забыли и откуда знаете Елизара?» «Так, он амулеты нам делает», – ответил мужик. «А мы за охрану отвечали». Сразу о приближении магов, клириков или стражей ему докладывали. Не хотел он дел с ними водить, а сами мы из поселка соседнего. Как аномалия эта появилась, сюда перебрались. В лес охотиться ходим. Тварей демонических шибко много в его окрестностях развелось, да еще и редких. Ну и так, по мелочи, места крушения осматриваем, выживших ищем, только ни разу еще не натыкались, тихо проговорил он, не сводя с меня настороженного взгляда зеленых глаз. Он был молод, лет 20, может, чуть больше. Поисково-спасательный отряд гиен. «Ты нас за идиотов, что ли, держишь?» – протянул Сергей, который тоже явно не питал теплых чувств к этому виду оборотней. «Так мы начинали, уже потом главарь стал какие-то делишки темные проворачивать. А что не так, я вот тоже раньше бобров стражей не видел, но вот ты тут стоишь», – огрызнулся он. «Так, тихо. А на нас почему напали?» – поинтересовался я, не зная, мог ли этому типу доверять хотя бы немного. «А зачем вы мастера Елизара убили? Кто нам теперь амулеты делать будет?» – возмутился он. «Он демоном был, только не говори, что не знал», – покачал я головой, глядя, как меняется выражение его лица, от возмущенного до удивленного. «Да я понятия не имел», – пролепетал он, округляя глаза. «Место тут такое странное. Даже оборотни друг друга не могут распознать, и демона тоже. Надо же, теперь понятно, почему главный меняться стал в последнее время. Лес хорошо знаешь?» Задай я последний вопрос, поднимаясь на ноги. «Да неплохо, но только по краям. Вглубь не забирались никогда, слишком оттуда тьмой тянет», — кивнул он. «Ну хорошо, проводником нашим станешь на время. Нам заблудившегося человека в лесу найти нужно. Будешь себя вести хорошо, отпущу. Я и так думал обратиться к ним, когда вернулся бы от травника. Нужен был тот, кто хотя бы в трех соснах не плутал. Время действительно поджимало, и разбираться в честности и искренности оборотня его точно не было. Сеть сними», уже тише обратился я к Павлу. «Хорошо», закивал оборотень, поднимаясь на ноги и почему-то с опаской косясь на Милу. «Как-то ты не особо сокрушаешься по своим», кивнул Сергей на труп главаря. «Каждый сам за себя. Тем более, давно уже хотел уйти, начали беспредельничать слишком, да внимание к себе привлекать. Пожал он плечами. «А мы тебя практически освободили от рабства», — усмехнулся Сергей, сложив на груди руки. «Да как хочешь, так и думай», — поморщился оборотень и повернулся ко мне. «Вам с телами нужно что-то сделать. Нас наверняка остальные хватится, хотя они всего лишь люди», — серьезно проговорил он. «С собой заберем, в лесу выкинем», — подумав, ответил я, вытягивая руку. «Я тебе что, холодильник для трупов, что ли, передвижной?» Проворчал Павел, но тела тут же исчезли, собственно, как и прах, оставшийся от местного травника. «У меня идея есть», не обращая внимания на ругань Павла, проговорил я. «Тебя звать как? Рома». «Вот что, Рома, мы сейчас примем облик твоих товарищей по охоте и пройдем через все село, чтобы все видели, как вы в сопровождении травника в лес зашли, так мы лишних вопросов избежим. Попытаешься как-то нас выдать или внимание привлечь, присоединишься к дружкам», прямо проговорил я, глядя в глаза внимательно слушавшему парню. Тот сосредоточенно кивнул. Прошло несколько минут, во время которых Павел старательно накладывал на нас троих иллюзии. «Поводок на собаку поводыря своего магический накинь, чтоб не учудил ничего», проговорил артефакт, когда закончил с нами. «Хотя я сам это сделаю, от тебя такого благородного не дождешься мер, ограничивающих свободу мутных личностей». В этот же самый момент я заметил, как серебряная сеть украшает шею Романа и тонкой нитью тянется к моей руке. «Я бы тоже не доверял», — слегка улыбнулся он, прикоснувшись к невидимому взгляду ошейнику. «Идем», — коротко бросил я, выходя первым из дома в облике травника Елизара, не забывая нацепить на себя черный медальон. «Надеюсь, мы сможем вовремя отыскать Рубцова». Глава 19. Первая часть нашего плана прошла без особых проблем. Мы спокойно вышли через главные ворота, перекинувшись парой фраз с главой поселения возле самого выхода. Мне даже показалось, что местные жители вздохнули с некоторым облегчением, когда Елизар и глава местной банды покинули хабары. Даже остальные охотники из их группы проводили нас какими-то злыми взглядами, но останавливать и окликать не решились. Мы пересекли дымку тумана, окружающую лес, и вновь оказались во мраке этого таинственного места. Воздух даже на самой границе стал тяжелым и спертым, отчего становилось тяжело дышать. Но артефакты Елизара справлялись, хотя в их эффективности я до последнего сомневался. Черный медальон то нагревался, то охлаждался, заставляя энергетические каналы в теле, собственно, как и кольца магии душ, находиться в каком-то нестабильном состоянии. Оказавшись во тьме, я сразу же зажег несколько светящихся шаров и развесил их над нашими головами, чтобы хоть немного осветить дорогу. Сложилось такое чувство, что сам лес поглощал любой попадающий сюда свет, поэтому магические светильники были тусклыми и давали освещение ровно столько, чтобы можно было различить только находящиеся в радиусе нескольких метров. Сергей с Милой выглядели обеспокоенно и постоянно озирались по сторонам, нервно сжимая в руках оружие. Роман же старался казаться спокойным, но я отлично видел, как он вздрагивал даже от малейшего шума. Да и меня, сказать честно, с первых шагов не оставляло ощущение того, что за нами кто-то пристально наблюдает. Ну и что теперь? На меня выжидательно уставились три пары глаза. Павел снял маскировку, и теперь я не испытывал какого-то иррационального раздражения, глядя на своих товарищей. Если у меня вся магическая энергия восстановилась полностью, то мои друзья подобным похвастаться не могли. И теперь я прекрасно осознавал, что их защита целиком и полностью ложится на мои плечи. Я уже начал сомневаться в правильности своего решения взять их всех с собой. «Как вы находите обломки упавших судов?» — повернулся я к Роману. «Сначала ориентировочно», — пожал он плечами. «Находим само место, согласно траектории падения, а дальше по обстоятельствам, но в основном по запаху», — ответил он, глядя, как Павел начал выкидывать из своего хранилища тела убитых оборотней нам под ноги. Причем делал это хоть и молча, но с надрывным сопением, показывая тем самым, как он искренне доволен возложенной на него миссией. «Хорошо, давайте вернемся на то место, где нас выбросило, а там определимся, что делать дальше», — уверенно кивнул я. «Если сбой нашей телепортации произошел по вине этой аномалии, то перемещение Рубцова должно было прерваться где-то недалеко от нас, а там будем смотреть, как говорит наш оборотень из поискового отряда, по обстоятельствам. Вот скажи, ты правда ему доверяешь?» — насупился Сергей. «Нет, но нас с ним связывает достаточно мощное заклятие. Если я пострадаю по его вине, он умрет», — ровно проговорил я, наклоняясь и начиная обыскивать трупы, покрытые пеплом, оставшимся от хабарского травника. «Будем надеяться, что он не самоубийца», — подытожила Милослава. «А ничего, что я здесь», — тихо возмутился Роман, сложив на груди руки. Сергей вместо ответа одарил его таким презрительным взглядом, что парню оставалось только стиснуть зубы и демонстративно отвернуться от бобра. «Что ты ищешь?» — спросила Мила, присаживаясь рядом со мной. «Артефакты», — ровно сказал я, срывая с шеи главаря искомый мною амулет. «Еще один нашел в нагрудном кармане. Ага, а вот и они, на всякий случай. Да и если найдем Рубцова, они ему точно пригодятся. Ну все, теперь можно идти. Ошейник с поводком для твоей дикой псины работает не совсем так, но ему, конечно, лучше этого не знать», — прошептал Павел, когда я немного отдалился от нашей группы. «Но ход твоих мыслей мне нравится. Эх, когда уже ты достигнешь 4-го уровня, такие возможности перед нами откроются. Ну вот ответь, зачем тебе сдался этот Рубцов? Он же вечно подслушивает, о чем мы с тобой говорим. Это как в мое личное пространство без спроса лезть и твоей интимной жизнью интересоваться. А если мы и правда годика через два, когда ты подрастешь, баб обсуждать будем, он тоже лепту свою в твое воспитание вносить будет? Ну уж нет, конкурентов я не допущу, у меня опыта в этом деле гораздо больше», — размышлял артефакт, пока мы продирались через густые заросли. Я отстраненно слушал успокаивающую болтовню Павла. «Слушай, а куда ты идешь?» — неожиданно спросил он. «На поляну», — тихо проговорил я, хотя из-за треска веток, сопения и шороха, который создавал Сергей, можно было говорить в полный голос, все равно никто бы ничего не услышал. Я-то надеялся, что он в лесу в прошлый раз себя так вел, потому что находился в неадеквате. Но нет, это была, как оказалось, его уникальная способность. Похоже, в этом теле, слившись с душой княжича, я становлюсь слишком наивен. «Тогда тебе совсем в другую сторону», — будничным голосом проговорил Павел, отчего мне хотелось снять кольцо и попытаться сломать его о ближайшее дерево. «Так вот, что касается твоего воспитания, а раньше не мог сказать», — процедил я, резко останавливаясь. «Я был точно уверен, что мы вышли именно с этой части леса. Вот даже небольшая тропинка протоптана была и ветки местами обломаны. Мила, плетущаяся позади меня, врезалась мне в спину и чуть не упала. Хорошо, хоть я успел развернуться и ее подхватить. А ты меня не спрашивал», — ответил Павел. «Ладно, сделаем небольшой круг, чтобы твои товарищи не думали, что ты страдаешь географическим кретинизмом. Хотя это не отменяет того факта, что так оно все и есть», — подытожил он. «Иди прямо и забирай немного правее». Я только зубами скрипнул и теперь двигался по указаниям перстня. Иногда мне казалось, что мы возвращались к той же точке, откуда начали идти. Даже Роман шел рядом со мной, начиная все больше хмуриться. Когда я уже хотел остановиться и по душам поговорить с Павлом, мы неожиданно вышли на место нашего жесткого приземления. По крайней мере, расколотое на две половины молнии дерево красноречиво говорило, что это именно то самое место. «Пришли», — выдохнул я, останавливаясь в самом центре, начиная при этом озираться по сторонам. «Я до конца не верил, что ты говорил правду про телепортацию», — тихо проговорил Роман, подходя ко мне ближе. «Все же, случившееся с дирижаблем выглядит правдоподобнее». «Ну так я просто никого в этом не разубеждал», — пожал я плечами. «А молнию, которая образовалась при разрушении портала, вы, скорее всего, и приняли за рухнувшее судно». «Да нет, дирижабль точно был», — уверенно проговорил наш провожатый. «Он как раз пролетал над поселком и достиг леса, когда взорвался в воздухе. Это все видели. Молния, о которой ты говоришь, возникла минут через 10 после падения». «А где он упал?» — нахмурился я. «Да недалеко от этого места. Я думал, что ты идешь именно туда, поэтому и усомнился в твоих словах. Но, все это странно», — после небольшой заминки произнес Роман. «У меня во время пути было чувство, что что-то тормозит нас, заставляет или свернуть не туда, или вообще развернуться и идти назад. Такого я не припомню раньше. Как ты сориентировался, куда тебе нужно выйти?» «Отметки оставлял, когда на выход шли, чтобы не заблудиться», — сказал я первое, что пришло в голову, выходя вперед. «Теперь рассказывай, что делать дальше. Мне нужно несколько минут», — задумчиво произнес Роман и частично принял форму своей второй ипостаси. Его лицо вытянулось, став похожим на морду гиены, а все тело покрылось небольшой светлой шерстью. Он прошел по поляне, постоянно ведя при этом носом, словно принюхиваясь. Неожиданно Сергей пробурчал что-то неразборчивое и, обратившись в бобра, опустился на все четыре лапы, начиная обнюхивать каждую травинку. «Что он делает?» — округлив глаза, спросила Мила, кивая на сосредоточенного друга. «Понятия не имею», — хмыкнул я, следя при этом за Романом, который неожиданно остановился и, присев, начал рассматривать что-то на земле. «Эх, да кого я обманываю?» — неожиданно вспылил Сергей. «У меня нюх еще слабее, чем боевая форма», — скривился он, поднимаясь на ноги, и резко вскрикнул, начиная трясти рукой, приняв свою человеческую форму. «Еще и поранился обо что-то», — пробубнил он, показывая мне руку. Я опустил один из шаров. Фиолетовый осколок стекла впился в его ладонь, начиная мерцать под направленным на него светом. Опустившись на колени, я принялся рассматривать то место, где совсем недавно ползал бобер. Четыре крупных осколка фиолетового кристалла лежали как раз у нас под ногами. Подняв один, я увидел несколько капель крови и почувствовал крохи, оставшиеся после разрушения артефакта энергии. «Это не наш», — уверенно проговорил Павел. «Твой кристалл связи душ надежно спрятан у меня в хранилище. Вот, я на него сейчас смотрю, чтобы не быть голословным. Но могу сделать вывод, что связь душ в этом месте не работает. То ли души у твоего Рубцова нет, то ли действие артефакта было чем-то заблокировано, потому что ни отца Федора, ни его группы поддержки в одеяниях клириков я поблизости не наблюдаю. Он был здесь, Роман. Я позвал оборотня, который быстро подошел к нам. Там несколько капель крови», — махнул он рукой на то место, откуда пришел. «Но запах очень слабый, даже определить не могу направление, куда отправился этот человек», — быстро проговорил он. «Да именно этот запах», — кивнул он на осколок стекла в моей руке. «Да что ты за собака-то такая, раз не можешь по запаху человека найти», — прорычал Сергей. «Потому что я не собака», — взвился Роман. «Я гиена, и запах свежих трупов, разложения и гари от рухнувшего дирижабля забивает все остальные. Мертвечиной, как вы все думаете, мы не питаемся, но к ее запаху очень чувствительны. Хотел знать, как мы находим упавшие суда». «Вот так и находим. Именно поэтому мы выжидаем некоторое время, перед тем, как заходить в лес. Потому что запах сильнее становится, и нам его ни с чем не спутать». «Доволен», — сжал кулаки парень, наседая на Сергея. «Я и согласился вас отвезти к месту крушения только по этой причине. Кто ж знал, что вы сами по себе и никакого отношения к дирижаблю не имеете». «Да ладно, извини, я ж не знал, что ты так близко к сердцу все это воспринимаешь», — пробурчал Сергей. «Ничего», — покачал головой Роман. «Я же знаю, как к нам относятся все остальные», — повернулся он ко мне, глядя из-под лобья. Я ничего ему не ответил, садясь на колени и вычерчивая кинжалом на земле руну. Немного напитав ту силой, отправил трех своих двойников в разные стороны, чтобы хоть немного осмотреться. Может, хоть так смогу заметить какие-нибудь следы заплутавшего в лесу стража. Правда, спустя несколько секунд меня отбросило назад мощным откатом, когда все мои двойники через 200 метров словно наткнулись на невидимую взглядом стену и тут же разрушились. Это было странно, потому что никакой стены, барьера, щита, да вообще ничего подобного в тех частях леса точно не было. «Отведи нас к дирижаблю», — принял я решение, поднимаясь на ноги и потирая ушибленный бок, которым я впечатался в ствол ближайшего дерева. Роман смотрел на меня огромными глазами, будто впервые видел проявление магии. Похоже, сам лес блокирует чужеродную для себя энергию, не давая той как следует распространяться. То, что Рубцов там, мне не слишком верится. А вот найти выживших можно и попытаться, все равно мы здесь. «Ну и ценности поискать какие, артефакты», — вставил свое слово Павел. «Давно моя сокровищница редкими вещами не пополнялась. Мы, конечно, первым делом жизни спасать идем, ну ты идешь», — быстро поправился он. «А все, что плохо лежит на видном месте, оставь на меня», — гордо закончил перстень. «Да, ты прав», — согласилась Мила. «Хотя времени прошло слишком много, но вдруг кому-нибудь повезет». Роман некоторое время смотрел на девушку, но потом грустно усмехнулся и покачал едва заметно головой. «Да я и сам не верил, что из этой затеи что-нибудь выйдет. Но делать-то все равно что-то было нужно. Не стоять же на месте. Тут недалеко, наконец», — кивнул он и уверенным шагом повел нас, углубляясь в лес. Постепенно становилось темнее, Даже свет моих светильников не мог как следует разрезать эту темноту. Медальон на груди нагревался сильнее, и теперь я чувствовал, как крохи энергии все же начинают покидать мое тело. Я уже хотел было остановиться и вернуться назад, начиная подозревать Романа в том, что он явно ведет нас в какую-то ловушку, как догорающие обломки дирижабля показались из-за деревьев, а ударивший в нос запах разлагающихся тел чуть не сбил с ног. «Почему раньше мы не чувствовали этот запах?» – простонал Сергей, закрывая нос рукой. «Тут всегда так. Не знаю, с чем это связано», – тихо проговорил Роман. «И тела разлагаются гораздо быстрее. Меньше суток прошло, а от них остались только кости». Он кивнул куда-то в сторону, выходя следом за мной на образовавшуюся после падения судна свободное пространство. «Есть кто живой?» – на удачу прокричал я как можно громче. Звук моего голоса разнесся эхом по лесу, отчего вороны, сидевшие на ближайших деревьях, взметнулись вверх с громким карканьем. «Странно, раньше я, кроме волков, никаких других обитателей леса здесь не встречал. Миша, смотри», – Мила указала рукой на довольно крупный обломок дирижабля, который находился практически в центре поляны. Я по внешнему виду навскидку даже не мог определить, что это за часть судна. Просто огромный кусок оплавившегося и искореженного от удара о землю металла. Вот только он был окружен зеленоватым матовым куполом защитной магии. Пробравшись ближе, я вплотную подошел к защитному барьеру, стараясь рассмотреть его зрением душ, но толком ничего увидеть не смог. Либо это было заклинание магии ядра, либо действием какого-то артефакта. «Эй, Рубцов!» – заверещал Павел. Я от неожиданности даже немного подпрыгнул, костеря про себя перстень. «Ты тут? Отвечай! По твою душу пришли! Если не узнал, я тот самый артефакт пламени Феникса, к которому ты свои короткие ручонки вечно тянешь. Отзовись и сними барьер, чтобы мы с Уваровым смогли выколупать тебя из этого железного гроба. У тебя ровно 10 секунд, и отсчет пошел 3 секунды назад. Ты что творишь?» Прошипел я, делая шаг назад. «А что я? Все равно только он меня слышит, ну кроме тебя. Если он там, то наверняка проникнется моими словами о его спасении. Я же голос еще свой усилил. Наверняка услышать должен», — пояснил Павел уже нормальным голосом. «А там точно кто-то есть. От твоего усиления я чуть глухим не остался», — прошипел я, стараясь говорить как можно тише, но в ушах заложило, и все звуки теперь доносились как сквозь вату. Я обернулся, отмечая, что моя команда сейчас была занята делом. Ради собственного успокоения, не иначе, они принялись разгребать завалы. «Пройдет», — фыркнул артефакт. «С чего ты вообще взял, что там Рубцов?» Я отошел еще на несколько шагов, думая над тем, как снять этот чертов купол. Ведь нельзя исключить, что те, кто находится внутри, нас просто не слышат. Потому что обломки кристалла, которые я заботливо подобрал с земли и взял себе на хранение, активно светится, чувствуя близость с владельцем. Я и не говорил ничего до этого, потому что проверял твоего ручного оборотня по этим осколкам, как по компасу, — прокомментировал он. — Ну и расстраивать тебя лишний раз не хотел. Так что иди и вскрывай эту консервную банку, чтобы выколупать твоего полудохлого стража. У него вряд ли есть демонические амулеты. Вот спасем его, и он меня даже зауважает. Секунд на 5, не больше, раздался хриплый голос, и купол тут же замерцал, прежде чем медленно опасть. Я тут же активировал водяные крылья и взлетел вверх, оказываясь внутри разрушенной части судна. Приземлившись, я огляделся и выдохнул с облегчением, когда увидел вышедшего из-за какого-то неузнаваемого металлического обломка Рубцова. Он сделал несколько шагов и начал заваливаться, всплеснув руками и стараясь хоть за что-то ухватиться. Быстро до него добежав, я помог ему аккуратно опуститься на деревянный пол, тут же повесив на его шею доставшийся от главаря банды амулет. «Что вы тут делаете?» — прямо спросил я у него, когда он с удивлением распахнул глаза и прикоснулся рукой к груди. «Почему не вышли из леса, а пошли сюда? Там раненые», — он махнул рукой куда-то позади себя. «Смог только 3 спасти из всех пассажиров и команды. Роман, Сергей, что вы там застряли?» — крикнул я. «Идите сюда, ваша помощь физическая нужна», — тут же прекратил кричать, когда увидел, что они уже находятся рядом со мной. «Там люди где-то есть, вы сможете увести их?» «Да», — хором ответили они и, оглядываясь на меня, пошли в указанном направлении. Я даже не сообразил сначала, где оказался, покачал головой Рубцов. Только увидел, как прямо над моей головой пролетел дирижабль и рухнул где-то поблизости. Сразу на помощь кинулся, даже артефакт связи с монастырем активировал, чтобы еще стражей вызвать. Правда, он не сработал, зараза, поморщился маг. Это я потом понял, что мои силы что-то вытягивает, когда уже поздно было, но вывел одну закономерность. Чем сильнее маг, тем сильнее и быстрее у него происходит магическое истощение. Обычные люди, как те, он кивнул на двух девушек и одного пожилого мужчину, которых оборотни выводили на поверхность, напуганы только. «А купол зачем поставили?» – спросил я, глядя на стража, который под действием черного медальона приходил постепенно в себя. Дыхание у него хотя бы выровнялось, а на щеках появился румянец. Это часть артефактной защиты дирижабля. Укрывшись в ней, я смог сохранить силы и дождаться помощи. «А вы как тут оказались?» – начал подниматься он, держась за мое плечо. «Вас искали». Больше не говоря ни слова, я помог Рубцову спуститься вниз к остальным. «Потом все объясню», – коротко ответил я, когда наставник прикоснулся к медальону. «Если все собрались, то пора уходить. Миш», – тихо позвала меня Мила. «Ты ничего не чувствуешь?» Я посмотрел на нее и начал озираться по сторонам. Стало холодно. Настолько, что повалил изо рта пар, а металл начал покрываться инеем. «Вы ничего постороннего больше не видели?» Осторожно поинтересовался, глядя в нахмурившееся лицо наставника. «Нет», — ответил он уверенно. «Такого точно не было. Михаил, если я не ошибаюсь». Неожиданно раздались визг и многочисленные крики со всех сторон, заглушая слова Рубцова. Я призвал трезубец, глядя, как Мила и Сергей уже держали в руках собственное духовное оружие. Белесоватые пятна начали проявляться прямо в воздухе над нами, окружая и беря нас в кольцо. Они становились все четче, и не оставалось ни единого сомнения в том, что передо мной находятся неупокоенные и явно чем-то недовольные души умерших здесь людей. «Да их тут несколько десятков», — пробормотал Рубцов. «И я ничем не могу помочь. Защищайте меня», — коротко бросил я, больше обращаясь к Павлу, чем к остальным. «Это всего лишь духи. Да, их много, но я единственный из всех присутствующих, кто может с ними попытаться справиться». «В смысле защищать?» – завопил он и направил в сторону бросившегося на меня призрака женщины несколько кинжалов. «Как я могу защитить тебя от духов?» Больше не обращая внимания на вопившего Павла, я сел на лежащий рядом камень и начал чертить кинжалом на земле приличного размера руну. Во время работы часть сознания отмечала, как довольно успешно отбиваются друзья от атак призраков, защищая жавшихся друг к другу спасенных людей. Павел вместе с Рубцовым окружили меня какой-то странной зеленоватой защитой, что не подпускало ко мне неупокоенные души. Но духов было слишком много, и они все пребывали. Повалил самый настоящий снегопад, а земля покрылась плотной коркой льда. Тряхнув головой, я распорол кинжалом ладони и начал напитывать ей линии начертанного символа. Раздался приглушенный крик Милы, но я, прикусив губу, не отвлекался, понимая, что смогу помочь только в одном случае, если завершу ритуал массового изгнания, и на это понадобятся почти все имеющиеся у меня силы. После того, как руна была завершена и обильно вымочена моей же собственной кровью, я приложил к ней ладони и начал напитывать ее первозданной энергией души. Когда от моего резерва осталось не более 10%, я отнял руку и произнес короткую фразу на языке моего родного мира. Через мгновение наступила тишина, которая прерывалась только слабым стоном Милы, отборными ругательствами Павла и натужным сопением находившегося рядом со мной Романа, держащего в руках какую-то железяку. Раздавшийся следом вопль, заложивший уши, можно было услышать, наверное, даже в Хабарах, несмотря на магию этого леса. Белое, жаркое пламя озарило все вокруг нас плотным кольцом, и все души исчезли без следа одним мощным хлопком, от которого дрогнула под ногами земля. Я быстро поднялся на ноги, перечеркивая руну, которая все еще тянула из меня крупицы силы и, найдя взглядом Милу, бросился к ней. Остальные вроде выглядели уставшими, но целыми и невредимыми. «Ну как же ты так?» – тихо произнес я, падая перед ней на колени, отстраняя Сергея и сам осматривая глубокую, рваную рану на ее плече, переходящую на грудь. Она довольно сильно кровила, поэтому я стянул с себя рубашку, прижимая плотно к поврежденному участку кожи. Не успела увернуться, поморщилась она. «Наверное, лучше если я...» «Нет, так ты потеряешь еще больше сил», прекрасно понимая, о чем она говорит, перебил я ее. «Мы тебя вылечим, а рану заштопаем. Тем более, дом травника полностью в нашем распоряжении. Осталось только выбраться из леса. Произнеся это, я поднялся на ноги, беря Милу на руки. Не так быстро, ярко-красные вспышки начали возникать хаотично в разных частях поляны. А я все думал, кто посмел покуситься на то, что мы так долго копили столько времени. Сотни душ одним махом. Мне даже стало интересно посмотреть на этого уникума. Насколько знаю, так может сделать только страшнее ниже пятого порядка. Я обернулся на знакомый голос, стиснув зубы. Морозов Андрей Васильевич, старший сын и наследник светлейшего князя, принявшего сторону Булгакова и ставшего, по словам отца, демоном. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, сыночек от отца недалеко ушел. Андрей, хмыкнул я, саживая Милу на землю, а я-то думал, когда мы уже встретимся, мы же даже были раньше друзьями, пока ты не превратился в самую настоящую тварь, тихо проговорил я, отмечая, что помимо него вокруг нас появилось десятка-два демонов средней ступени. Уваров, даже и не думал, что мне сегодня так повезет, он улыбнулся. Взять их, глава 20. Когда несколько демонов подошли к нам и оплели наши руки красными магическими жгутами, мы особо и не сопротивлялись. В данный момент это было бы глупо. Нас меньше, да и по силе мы сейчас практически ничем не отличались от обычных людей. Тех крох моего резерва, что осталось, хватило бы максимум на то, чтобы порвать оковы. Красные жгуты подавляли силу магии ядра, а вот магию душ совершенно не затрагивали. Не слишком с их стороны предусмотрительно. Только вот это открытие все равно ни к чему не приводило. Сделать такому количеству демонов среднего класса мы все равно ничего не могли. Даже если не брать во внимание стоявшего во главе этой группы княжича. Он и так был магом пятого уровня, а при перерождении его силы должны были ощутимо возрасти. Отведите их в лагерь. Несмотря на то, что они уничтожили сотню душ, по силе только один наследник водяного змея компенсирует все наши потери, удовлетворенно кивнул Андрей стоявшему рядом с ним демону. Я смотрел на своего бывшего друга, отмечая то, как сильно он изменился. Стал выше, крепче и намного увереннее, чем раньше. Волосы отливали медью, хотя еще совсем недавно он был блондином. Но больше всего изменились его глаза. Бывшие раньше изумрудного цвета, они стали практически черными с пробегающими в них едва заметными красными искрами. «Зачем я тебе?» – прямо спросил я у ухмыляющегося княжича. «Увидишь, пусть это будет для тебя небольшим сюрпризом», – прищурился он. «Раньше времени ты все равно ни о чем не узнаешь. Уходим», – коротко бросил Морозов и скрылся в открывшемся окне портала. Нас толкнули в спины, заставляя двигаться вперед. Всего сопровождать нашу компанию осталось 5 демонов, все остальные скрылись в ярких вспышках, видимо, следуя за своим господином. Демоны средней ступени уже имели собственное человеческое обличие. Им, в отличие от низших, не нужно было вселяться в тела обычных людей. Они были сильнее как в физическом плане, так и в магии. Правда, все их заклинания и способности больше носили разрушительный характер и были простыми в плане плетений. Но убить даже одного из них было очень трудно, особенно если маг не достиг пятого ранга. Вся эта ситуация мне с каждой секундой нравилась все меньше, и я не мог найти ни единой лазейки, которая позволила бы нам выбраться отсюда. «Я так понимаю, вы знакомы?» – полюбопытствовал Сергей, отвлекая меня от совершенно нерадужных мыслей. Рубцов хмурился и молчал, лишь озираясь по сторонам. Видимо, в его голову пока тоже не приходило ничего дельного. Оборотень поравнялся со мной, чтобы можно было удобнее общаться, при этом одной рукой поддерживая Милу. После ранения она смогла немного оклематься и теперь хотя бы самостоятельно передвигалась. Да, знакомы. Это Андрей Морозов, первый сын и наследник светлейшего князя Морозова. Когда-то мы дружили семьями, тихо ответил я. Ему 17, и он еще в те времена, когда был человеком, смог достичь пятого уровня развития магии ядра. Считался самым перспективным молодым магом в империи, пока Оракул не сказал, что во мне изначально формируется ядро третьего уровня. Потом началась война с демонами, и мы общаться перестали, потому что, как показало время, оказались по разные стороны. Нехило, выдохнула Мила. Мы ему ничего противопоставить не смогли бы, даже полностью восстановившись. Что будем делать? Хмуро спросил Сергей. Что-то настроение у них, после моего небольшого рассказа, начало стремительно ухудшаться. Но лучше сразу узнать о своем враге правду. Честно, не имею ни малейшего понятия, ответил я, идя следом за демоном по натоптанной еще до нас тропинке. Звучит не слишком оптимистично, хмыкнул он и замолчал, когда в спину ему ударил красный магический кнут, разрезав при этом рубашку и оставив на коже вздувшийся фиолетовый след. Сергей поморщился и повел плечами, но вместо стонов или крика, лишь озлобленно посмотрел на демона, вплотную приблизившегося к нам. Заткнулись, мясо, рыкнул на нас наш надзиратель и отошел на несколько шагов в сторону. «Миш, ну у тебя же точно есть какой-то план», — шепотом поинтересовался Павел. От его былой бравады не осталось и следа. «Если бы перстень был живым человеком, я бы сказал, что он был напуган, а такого мне еще не доводилось видеть. С чего ты взял?» — тихо поинтересовался я, выходя на открытую местность. Я даже остановился от удивления, когда увидел, что тут находится стандартный телепорт, чем-то напоминающий те, что были в школе. Он охранялся еще несколькими демонами, держащими в руках поводки, контролируя тем самым тварей, отдаленно похожих на собак. «Ты слишком спокоен», — серьезно ответил артефакт. «Совсем не аргумент», — ответил вместо меня Рубцов. «Иногда спокойствие — лишь отражение шоковой реакции». Я пожал плечами на слова наставника. «Пускай, что хотят, то и думают. Пока я не видел особого смысла паниковать и что-то предпринимать, не видя общей картины». Я бросил взгляд назад, отмечая, что людей, которые выжили после крушения дирижабля, вели вместе с нами, только в небольшом отдалении. «Занятно. Ступайте в круг», — крикнул демон и, схватив меня за руку, толкнул в самый центр портала, который начал активироваться, зажигая символы и руны приятным голубым светом. Телепорт был явно создан не демоном, и был предназначен не для демонов. У них и так имелись свои собственные способы перемещения, которые обычным людям явно причинили бы вред. Иначе зачем было тратить время, чтобы вести нас сюда? Для чего-то мы были нужны Морозову живыми, и это не могло не вселять небольшую толику оптимизма. Пока, по крайней мере, когда всех бесцеремонно затолкали на телепортационную площадку, нас окружило голубоватое сияние и наступила темнота. Ощущения переноса были не слишком приятными. Я даже временно порадовался, когда ноги коснулись твердой поверхности. «А вот и наши дорогие гости», — услышал я голос Андрея и несколько раз моргнул, прогоняя мелькавшие перед глазами голубые всполохи. На очередную приветственную речь я не ответил, озираясь по сторонам. Место, где мы очутились, действительно было похоже на своеобразный походный лагерь. Пара десятков палаток разного размера, костры, демоны, снующие и выполняющие какие-то наложенные на них обязанности. Все это располагалось возле монолитного черного камня, имеющего вид вытянутого конуса, уходящего своей вершиной высоко вверх. Мы стояли в небольшом отдалении от него, но даже с этого расстояния я чувствовал знакомую, липкую силу, которая черным туманом ринулась к нам, стараясь оплести и проникнуть в тело. Я посмотрел на темное небо, теперь прекрасно осознавая, откуда берет начало эта тьма. Получается, это всего лишь какое-то подобие барьера, что питается силой и энергией от этого камня, накрывая при этом пространство далеко вокруг себя. Мне даже представить было трудно ту мощь, что содержалось в этом черном монолите. «Впечатляет, правда?» — подошел к нам Андрей, так и не дождавшись от меня никакого ответа. «Колонна одного из высших демонов, и она еще не активна, но не переживай, сегодня полная луна, и для открытия портала в мир демонов самое подходящее время, тем более что ты как раз оказался здесь. Сколько людей ты загубил, чтобы поддерживать колонну в таком состоянии?» – процедил Рубцов, с ненавистью глядя на наследника князя Морозова. «Не так уж и много, сотни две, не больше», – отмахнулся он. «Все основные мероприятия назначены на сегодня, и вы будете наблюдать за происходящим из первых рядов», – рассмеялся Андрей, поворачиваясь к колонне. «Что с ними делать?» – коротко спросил демон, всегда находившийся рядом с Морозовым. «Оборотни и людей отвести к остальным», – повернулся к нам княжич, приблизившись ко мне при этом слишком близко. «Сегодня они нам не пригодятся. Уварова оставить здесь. Надо его подготовить к проведению ритуала. А что со стражем?» Кивнув своим подручным, он пристально посмотрел на Рубцова. «Хаем», – задумчиво приложил палец к губам Андрей. «Он слаб, и потратил все свои силы на ритуал массового изгнания. Пока он бесполезен. Пусть побудет вместе с остальными людьми». Только Морозов подошел к попытавшемуся отшатнуться Рубцову, но его ловко оплели черными магическими нитями наши конвоиры, не давая даже возможности, чтобы пошевелиться. Княжич приложил к его лбу ладонь, от которой начало исходить красное неприятное сияние, покрывая тело наставника. Рубцов в очередной раз дернулся и обмяк на руках державших его демонов. «Пусть поспит, не хотелось бы, чтобы он смог нам помешать. Никто же не будет исключать того факта, что в каком-нибудь магическом тайнике, который мы не сможем обнаружить, у него имеется парочка артефактов. Краем глаза я видел, как Сергея, Романа и спасенных нами людей водит куда-то вглубь лагеря. Тихий стон, переходящий в яростный рык, отвлек меня от Морозова, за которым я пристально следил, стараясь выявить хотя бы одно уязвимое место. Но он полностью контролировал свое тело, извращенную демонической кровью магию и не забывал постоянно подпитывать защитные чары, плотным коконом, окутывающие его тело. Мы с Андреем резко повернулись в сторону демона, который до этого пытался схватить Милу за плечо, чтобы увести вслед за остальными. Его ладонь покрылась огромными коричневыми волдырями, которые лопались, высвобождая самый настоящий огонь. Пламя слилось воедино и полностью окутало руку демона, распространяясь дальше с какой-то неестественной скоростью. Он уже не кричал. Повалившись на землю, демон начал скулить и кататься, стараясь сбить с себя жаркий огонь. Все недоуменно таращились на него, однако, не предпринимали ни единой попытки хоть как-то ему помочь. Резкая вспышка, взметнувшееся вверх пламя, и от демона остался только пепел, который подхватил ветер, подняв тот с земли, и понес прямо к колонне. Черный монолит будто впитал в себя то, что осталось от демона, выбросив небольшую волну неоформленной силы. «Как интересно», — протянул Морозов, подходя к Миле. Она сидела на земле, во все глаза смотря за происходящим. «Как ты это смогла провернуть? На тебе сковывающие чары, и даже я чувствую, что твои каналы практически полностью истощены. Отвечай». Увидев перед собой княжича, она отползла от него, упершись в ноги все еще окружающих нас демонов. Все звуки и работы в лагере прекратились, и теперь все его обитатели потянулись к нам, негромко переговариваясь. Андрей опустился на одно колено, внимательно вглядываясь в лицо Милославы, после чего схватил ее за подбородок одной рукой, заставляя смотреть ему прямо в глаз. «Вот, значит, как, ты Феникс, если бы не знал, куда смотреть, никогда бы не определил твою истинную суть. Я и не верил, что вы еще существуете в нашем мире», — самодовольно произнес он. «Какая удача! Плоть, кровь и души наследника одного из сильнейших магов и Феникса теперь в моих руках. Теперь у меня точно получится открыть портал и активировать колонну с первого раза, даже не дожидаясь полной луны. Руки от нее убери», — ровно проговорил, стараясь не думать о том, что я лично притащил своих друзей в этот проклятый лес. Я же знал, что мне придется их защищать, и даже был готов к этому, но никак не думал, что мы сможем натолкнуться на настолько превосходящего нас по силе противника. Мне нужно было что-то придумать, чтобы вытащить их отсюда, и сделать все, что от меня зависит, чтобы не допустить открытия портала и активации этой колонны. «А чего ты так переживаешь?» — повернулся ко мне Андрей, поднимаясь на ноги и отряхивая руки, словно только что прикоснулся к чему-то грязному и мерзкому. «Подружка твоя, вкусы у тебя, конечно, достаточно специфические», — ухмыльнулся он. «Тебя это не касается», — процедил я. «У тебя есть я, не трогай девушку». «Да не переживай, разлучать вас никто не станет. Вы даже смерть встретите вместе, я вам это вполне смогу обеспечить», — скривился Морозов, отворачиваясь от меня и демонстративно теряя ко мне интерес. «Насколько мне известно, твой господин жаждет получить себе меня и Феникса. Не слишком ли ты расстроишь своего повелителя, если пойдешь против его прямого приказа?» — спросил я, стараясь отвлечь его от Милы. «Ему нужна твоя голова, не переживай, именно ее я ему и преподнесу. Даже ленточкой атласной перевяжу, в качестве подарка», — искренне улыбнулся он, глядя мне в глаза. «А Феникс никогда не интересовал повелителя, только его ближайшее окружение. И знаешь, вот парадокс, я как раз отношусь к этому самому окружению», — прищурился он и рассмеялся. «Все, хватит болтать», — внезапно успокоился он и повернулся к демону. «Как убить Феникса, чтобы принести на жертвенный алтарь его душу?» — «Во время перерождения», — ответил демон-помощник, с отвращением глядя на Милу, которая неотрывно следила за княжичем, сжав кулаки. «В этот момент они уязвимы, только нужно подгадать, чтобы тело уже было сформировано, а возрождающее пламя еще не опало. Но тогда пламя убьет того, кто приблизится к ней, разве не так? Потер подбородок Морозов, глядя при этом на меня. Скорее всего, пожал плечами демон. Но я готов пожертвовать собой ради общей цели. Я поднял голову, глядя в черное небо, принимая единственно верное решение. Даже слабый выброс силы, исходящий от моего трезубца, смог разрушить небольшой участок этого темного барьера. Сейчас я был уверен, что не разрушение рун, начертанных демонами, привело к подобному эффекту. Только сейчас удар должен быть более мощным. В идеале нужно ударить по колонне и попытаться разрушить этот монолит. Ведь пока это только камень, хоть и напитанный демонической энергией. Я продумал каждый мой шаг, но до конца не был уверен, что моя задумка сработает. Слишком мало времени у меня будет, чтобы выполнить все в соответствии с планом. Да и потом буду очень долго восстанавливаться. Но это не самая большая плата за наше теоретическое спасение. Потому что потом может уже никогда не наступить. У меня будет 3 минуты и 18 секунд, тихо проговорил я, прикрывая рукой рот, чтобы никто, кроме Павла, меня не услышал. После чего на тебя будет возложена очень важная миссия. Когда я упаду, ты должен во что бы то ни стало сохранить мое тело. Ты справишься, Мишеня, ты меня пугаешь, подозрительно спокойным голосом проговорил Павел. Что ты задумал? Это что-то смертельно опасное? Миша, не молчи, ответь мне. Если ты не сможешь меня защитить, то да, это будет опасно и вполне смертельно, ответил я. И да, Паш, не мешай, что бы ты ни увидел, выскажешь мне все свои жалобы и возражения потом. Я буду нем, как рыба, проговорил артефакт, замолкая. На несколько секунд прикрыл глаза. К этой технике я прибегал только раз, но очень сильно надеялся, что досконально помню, как это делается. Она сможет повысить на короткое время мои силы почти в 2 раза, давая мне возможность достичь пика 5-го ранга, но лишь на эти проклятые 3 минуты и 18 секунд. Только потом откат будет такой мощный, что я не смогу даже пошевелиться, а мои силы и кольца магии душ будут восстанавливаться еще очень долго. В это время перед колонной началось какое-то движение. Похоже, Андрей решил не откладывать проведение своего кровавого ритуала во славу одного из высших верховных демонов. «Миша», – тихо прошептала Мила, когда тот самый демон-помощник схватил ее за здоровое плечо и одним резким рывком поднял на ноги. «Все будет хорошо», – ровно проговорил я, глядя ей в глаза. Вдох, выдох, взрыв. Резкая, оглушающая сознание боль пронзила грудь, отчего перед глазами потемнело, дыхание сбилось, а сердце замерло. Всего лишь секунда, показавшаяся мне вечностью, но потом ощущение легкости и распирающей меня энергии пронеслось по всему моему телу. В голове прояснилось, а все движения вокруг стали казаться медленными и расплывчатыми. Не сдерживаемая больше никакими ограничениями первозданная энергия вырвалась из всех 3 разрушенных колец, давая мне временное усиление. Я встретился взглядом с Милой, с удивлением наблюдая, как в ее глазах начинает зарождаться синее сверхъестественное пламя. Она выдохнула и непонимающе на меня посмотрела, после чего кивнула и сделала шаг назад. Если честно, это несколько выбило меня из колеи. Я понимал, что каким-то неведомым мне способом смог усилить не только себя, но и ее, однако, как это получилось, оставалось загадкой. Легко сбросив окутывающие мои руки красные жгуты, я поднялся вверх, используя теперь уже доступный мне навык полета, и тут же призвал трезубец. Мила отшвырнула выбросом неоформленной силы стоявшего рядом с ней демона в сторону и, расправив синие крылья, взлетела вверх, поравнявшись со мной. Призвав оба клинка, она посмотрела на меня, ожидая дальнейших указаний. Ее тело окружало прозрачное, холодное голубое пламя, которое, по какой-то причине, не обжигало, хотя девушка находилась в непосредственной близости. «Что? Что вы все стоите? Схватите их!» – закричал Андрей, наконец, придя в себя. Подняв руку с трезубцев вверх, я призвал готового уже вырваться водяного змея через него. Проявившись, он сделал небольшой круг и, остановившись передо мной, отрыл пасть, издавая рык, который сбил с ног всех находившихся внизу демонов. С каждой секундой усиливая давление испускаемыми волнами силы, он все больше придавливал их к земле. Мила взмахнула своими клинками, и от них отделилось 2 сгустка энергии, полетевших в разные стороны. Сделав полукруг, они трансформировались в водяной вихрь и огненный смерч, которые столкнулись под оглушительный раскат грома, начиная объединяться, увеличиваться в размерах и словно растягиваться, постепенно окружая и ограничивая пространство, отсекающие основную массу деморализованных демонов от нас. Взмах крыльями, и сорвавшиеся с них ледяные кинжалы пронзили оставшихся в защитном поле феникса демонов. Убить подобным их было проблематично, но из боя на ближайшее время Мила их выключила. Стена захлопнулась, теперь полностью запирая внутри только нас троих. Морозов уже начал приходить в себя и адаптироваться к давлению, которое оказывал на него мой змей. Он выпрямился и выбросил вверх руку, из которой вырвалась огромная сеть, полетевшая в нашу сторону. Княжич не пытался нас убить, а все еще надеялся схватить. Ну что ж, это только нам на руку. Не сговариваясь, мы с Милой разлетелись в разные стороны, едва не попав в очередную ловушку, которую начал с завидной скоростью расставлять Андрей. «Мила», — коротко бросил я, взглядом показывая в сторону скрытой за защитным куполом колонны. Оставалось ровно 30 секунд. «Пора». Окружающий нас вихрь словно раздвинул свои границы, образуя небольшой зазор, через который я послал в сторону колонны свой трезубец. Столкнувшись с черным монолитом, высвободилась такая волна силы, что нас отбросило вместе с защитным барьером Феникса на небольшое расстояние. Я не видел, что происходило в этот момент с колонной, но сделал то, что планировал изначально. Направил на него своего змея, делая черный камень единственной его целью. Я резко спикировал вниз, не забыв вернуть трезубец, и встал прямо перед усмехнувшимся Морозовым. Павел понял, что теперь пришел его черед действовать, и меня начали слой за слоем окружать самые разнообразные щиты. Набегался, поинтересовался Андрей, делая вперед шаг. «Миша, что ты делаешь?» «Это уже Мила, которая все еще кружила над нами, поддерживая барьер, который с той стороны пока безуспешно в данную секунду пытались взломать. Победить равного мне по силе противника за столь короткое время было невозможно, как и убить, поглотив его энергию. Ее просто некуда было поглощать. Разбитые на мелкие части кольца ранга не способны были преобразовать и усвоить поступившую извне первозданную энергию. Но мне было известно оружие, способное пробить любую защиту противника моего уровня. То самое оружие, которым я смог убить Моргану. Но сейчас у меня был Павел, а противник был заметно слабее моей бешеной сестренки. Значит, у меня есть все шансы на успех. Вдох, выдох. Легкие спались, сердце остановилось. Очередной взрыв. Сердцевина души распалась на 7 равных частей и отделилась от моего тела. Я видел все сквозь искаженную призму, испытывая облегчение, в одно мгновение лишившись всех чувств. Ни страха за своих друзей, ни гнева на себя, за то, что сунулся в этот лес, ни отвращения от вида того, во что превратился мой старый знакомый. Не было ничего, только поглощающая всю мою сущность пустота. Все осколки моей души соединились в один острый стилет. Направив его в цель, я потерял связь с действительностью, погружаясь в кромешную темноту. «Дыши, идиот!» Я упал на колени, стараясь протолкнуть воздух в легкие, и с третьей попытки у меня это получилось. Сердце билось, как бешеное, в голове будто колокол звучал, а перед глазами все плыло. «Ты что творишь, а? Да я чуть зайкой не остался!» — кричал на меня Павел. «Зато глядя на тебя, я могу теперь всем с уверенностью говорить, что знаю состояние, когда у кого-то болит душа, и ванильные сопли от расставания с бабой, всего лишь нытье, не относящееся к истинной сути проблемы». Мила находилась рядом со мной, помогая подняться. Я прищурился, понимая, что поляну, где мы находились, освещает яркое, слепящее солнце. От черного монолита бил прямо в небо белый матовый луч, который разрушал еще недавно покрывающую все пространство леса тьму. Тело Морозова лежало недалеко от меня. Он даже не понял, что произошло. Внешне даже ран никаких не было. Я огляделся. Вокруг нас с Милой начало образовываться плотное кольцо из оставшихся живых демонов. По их взгляду и уплотняющемуся воздуху было понятно, что они явно недовольны тем, что мы здесь устроили. В руке что-то кольнуло. Я разжал кулак, видя в нем осколки фиолетового стекла, которые остались от артефакта отца Федора. От резко накатившей слабость ноги подкосились, и я рухнул на землю, увлекая Милу за собой. «Что с тобой?» – деловито уточнил Павел. «Ты же тут помирать не собираешься, только попробуй отключиться», – прошипела Мила, глядя мне в глаза. «Ты не помрешь, пока не ответишь, какого черта произошло и каким образом ты смог меня поднять в силе на 2 ранга. Что тут происходит?» Холодный, пробирающий до костей голос разнесся по всей поляне. Призвав трезубец, я воткнул его в землю и оперся на него, стараясь подняться. Из появившегося недалеко от нас портала вышел человек. Нет, не человек, демон. Высший демон, который только своей аурой заставил всех склониться перед ним. У меня не было сил сопротивляться, поэтому я вновь рухнул на землю, вцепившись в свое духовное оружие с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Не того демона мы с тобой мочили, Мишеня», — как-то грустно протянул Павел, горестно всхлипывая. Высший тем временем подошел ко мне и легким движением руки поднял меня вверх, ставя на уровень своих глаз, из которых вырывалось зеленое ядовитое пламя. «Билал, вот мы и встретились снова», — знакомый голос ворвался в голову, но я не видел того, кто это произнес. Весь обзор мне закрывал демон, который, услышав этот самый голос, отбросил меня в сторону, резко поворачиваясь ко мне спиной. «Опять ты? Да что ж ты все никак не сдохнешь, настоятель?» Я поднял голову, глядя, как в едва заметных голубых вспышках под слепящими лучами солнца появляются темные фигуры. Знакомый красный дракон появился в небе одновременно с зеленой огромной птицей. Они словно объединились друг с другом, полетев в направлении замершего высшего демона. Вступать в схватку с двумя сильными магами он не стал. Шагнув в сторону, Билал скрылся в красной вспышке портала. Удар пришелся по группе демонов, которые начали метаться по поляне. Из открывшего стандартного окна телепорта начали высыпать клирики, а с другого конца поляны появились Роман и Сергей, размахивающий своей булавой. Он остановился и поднял руку, тормозя людей, что следовали за ними. Рубцова я не заметил, но, сомневаюсь, что с ним могло приключиться что-то еще за столь короткое время. «Зачистить лес», — голос отца Федора прозвучал глухо. Я откинулся на спину, закрывая глаза. Даже не верится, что мне удалось это сделать. Теперь нужно долго восстанавливаться и становиться сильнее. Потому что, я сомневаюсь, что в следующий раз кто-то из старших сможет успеть нам на помощь.